продажные записки. Убедительная просьба, девушки, перестаньте. Так нам будет легче. И вообще, я думаю, так будет намного приятнее. Я тебя умоляю, Смол, не надо смеяться. Ну, нормальное движение, ребят. Танцуй, танцуй. Супер, а что-то вы здесь делаете? Что голубое? Не знаю, кому там что голубое. Но петь придется и тем, и другим. Начну с простого. Итак, вап-тап-таба-дубай, вап-тап-таба-дубай, вап-тап-таба-дубай, бай-бай-бай, вап-тап-таба-дубай, вап-тап-таба-дубай, вап-товарищ. Ну не надо на меня так смотреть, потому что не получится. Это вам не дискотека. Гражданина, вы вообще на Пиноккио похожи. Выплюньте воду. Итак, начнем еще раз. Вап-тап-таба-дубай. А теперь предлагаю повторить эту фразу всем вместе. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 4. Тренера со свистком. Спросила, вап-тап-таба-дубай. Анишина Найдаопа. Очень простые русские слова, баран бы не понял. А теперь все вместе поем и танцуем с кастрюльками. Кто разрешил? А вообще приятно. Я думаю, что дело пойдет совсем иначе. Все вместе. Танцуй, танцуй. Товарищ похож на Пиноккио, а можно уже танцевать, да? Давай.